Летящий облаком прозрачным, с изгибом шеи и руки. Взор беззащитный и кричащий, сквозь глаз неясные круги. Тихого таланта потерян в круговерти дня. Космополиты, где придется вам свой закончить долгий путь. Земля вам родина. На скорбные даты необычайно сильна. Сказано было мало, сказано было не все. Мы разошлись устало. Каждый выбрал свое. Где же теперь наша радость? Где же теперь наша дружба?